По краю рукава сияли мелкие рубины. Она была так красива, что несчастный Полимон, остолбеневший от одного взгляда на нее в подвенечных одеждах, вознес молитву своим языческим богам, который еще помнил, что приговорит к смерти не только свою жену, но и трех наложниц, услугами которых все еще пользовался, чтобы явиться чистым и непорочным перед сияющим видением любви. Но это сияющее видение умчалось из дворца, будто за ним гнались все слуги ада, миновало внешнюю охрану, срывая на ходу длинные лоскуты бесценной ткани, мешающие ее бегу. По безлюдным улицам она домчалась до темных аллей, затем вышла из запасных ворот, рывком открыв их. На всем протяжении пути за ней на земле оставались лоскуты шелка, жемчужины, бриллианты и рубины, золотые застежки и заколки, сломанные браслеты и бусины от разорванных ожерелий. Где-то позади остались даже украшенные жемчугом и бриллиантами туфли. Наконец она, босая и полуголая, достигла берега озера и, не останавливая свой дикий бег, бросилась в теплую ласковую воду. Ах, какой покой! Какой восторг! Какое сладострастное и нежное расслабление! Какую защиту она обрела в темных и добрых водах Генесарета! То была ее мать, материнская лона. Наслаждаясь абсолютной свободой полуобнаженного тела, она плавала легко и бесшумно, как огромная рыба, ловко загребая воду своими длинными руками. А за ней стелился шлейф густых рыжих волос, повторяя изгибы волн. Потом Беренис перевернулась на спину, чтобы посмотреть на Тиберий. До нее донеслись панические крики, хорошо были видны мечущиеся факелы. Пусть попробуют найти ее здесь. Пусть увидят ее в водах озера. Здесь был сам Бог. Разве не здесь, как она однажды слышала, некий раввин прошел по его поверхности? Это озеро наполнено волшебством. Ей хотелось плыть и плыть из последних сил, а потом пускай Генесарет примет ее в свои объятия. Глубже, глубже и глубже в темноту вечности. Но не прошло и часа, как в ней, уставшей до изнеможения, проснулось страстное желание жить, слишком сильное, чтобы отдаться Генесарету. И медленно, с остановками на отдых, она направила свое бронзовое тело к берегу. Подплыв к причалу, где они с Агриппой играли в детстве, Беренис ползла на прохладные плиты пристани и замерла, тяжело дыша и заливаясь слезами. Собрав все силы, Беренис встала и добралась через тайный лаз в свою комнату. В коридоре ее апартаментов было темно, и ей пришлось двигаться вперед на ощупь. Найдя свою постель, Беренис вползла на нее и через минуту крепко уснула. Она проснулась только однажды и на мгновение. Ее разбудил плач, обрадовавшийся появлению хозяйки Габо, и она сразу уснула опять. Верховным жрецом в то время был Исмаэль Барфабий, напыщенный и заносчивый коротышка, тесно связанный с зажиточным и влиятельным иерусалимским домом Гомеш. Агриппа хорошо понимал необходимость прочных связей в Иудее, и его советникам не составило труда убедить его предоставить Исмаэлю этот пост. Евреям иудеи было обидно существовать под пятой римского прокуратора, который правил их землями, но они никогда до конца и не приняли и дом Ирода, даже когда отец Агриппа стал святым. После объявления о венчании Беренис с Полимоном мнения в Иерусалиме разделились. Одним льстило, что по распоряжению Агриппы церемонию будет вести никто иной, как верховный жрец. Другие, прежде всего упертые ортодоксы, считали для себя оскорбительным то, что верховный жрец отправится в Галилею женить вдову своего дяди-кровосмесителя с язычником. Верховный жрец, тем не менее, сделал то, что ему было сказано, и появился на церемонии венчания в своем полном облачении, в пурпурной мантии с золотыми колокольчиками и гранатовыми кисточками. Сияющий эфод, украшенный рубинами и бриллиантами, сверкал у него на груди, а великолепный мизнефит из кованого золота на целый фут возвышался на голове. Когда он появлялся в этих древних и священных одеяниях в храме Иерусалима, его могли видеть только жрецы и наиболее благочестивые евреи. Здесь же, однако, на него обратили глаза представители благородных кровей всего Ближнего Востока, и он не мог удержаться от желания продемонстрировать себя во всей красе. Через год он умрет от укуса змеи. И по поводу этого несчастного случая у людей сложится мнение, что античный царь-змей Нагустан покарал его за грехи. Но в тот вечер, когда Беренис сбежала от мужчины, с которым была должным образом обвенчана, Барфаби чувствовал себя опозоренным, а момент, который он считал своим триумфом, обернулся для него началом позора. Его запомнят как жреца, упустившего невесту, сбежавшую от алтаря. А может быть, о нем станут говорить: «Берегитесь, Барфаби! Кого он венчает, те неизбежно разведутся». В любом случае, когда на следующий день его вызвала Беренис, он пошел в ее апартаменты, напряженный, пышущий гневом от оскорбленной гордости. Перед входом в апартаменты собралась толпа. Не менее 20 мужчин и женщин хотели видеть Беренис, но предпочитали оставаться на безопасном расстоянии, так как двери охранял огромный переросток Адам Бен-Ур, сменивший верность Агриппе на привязанность к Беренис, которой стоило лишь улыбнуться обомлевшему солдату из Галилеи, как она моментально завоевала его вечную преданность. Окружающие, как всегда, сразу заподозрили в этом ведьмовство и колдовство — самый простой способ объяснить все, что происходит вокруг Беренис.